Глава 13. Идем на контакт. Спал Петриан Павлович плохо, и в министерство приехал рано утром 4 мая в недобром настроении. До 11 часов разбирался с повседневными рутинными делами. Съел таблетку фурадонина, успокаивающего почки. Выпил две чашки некрепкого руссиана и почувствовал себя лучше. Объявил адъютанту о проведении онлайн-совещания 5-го на одну и ту же тему за последние 3 дня. В 12 часов к нему явился заместитель, уже почти неделю вплотную занимавшийся проблемой в Тихом океане, и Евтюх включил систему онлайн-связи, соединявшую всех причастных к возникшей проблеме лиц. Кроме уже подключенных к ее решению высших военных чинов и руководителей спецслужб, на совещание был приглашен и начальник НТ-центра ФСБ Леон Борисович Майский, много лет занимавшийся изучением артефактов, найденных экспедициями Академии наук и ФСБ в глубинах морей. Евтюх поздоровался, посмотрел на зама. — Прошу вас, Евгений Анатольевич. — Мы зависаем, — угрюмо проговорил Тумановский. Он мало спал, проводя дни и ночи в центре обороны, либо навещая подразделения министерства, подсоединенные к деятельности морфлота, и выглядел осоловело уставшим. По нашим данным, следов АГС и Камчатки в указанном районе океана не обнаружили ни Ясна, ни Грозный. Оба аппарата исчезли. Мало того, от капитана Грозного поступило сообщение, что на субмарину напала американская подлодка. К счастью, капитан проявил выдержку и по лодке стрелять не стал, только уничтожил выпущенные по нашей субмарине торпеды. Но самое интересное случилось потом. «Мы в курсе», — сказал главком флота Сурмянов. «Я все же закончу. После атаки на Грозный чужая подлодка была захвачена неким объектом, который выглядел не то как кальмар, не то как гигантская живая водоросль. Сам Грозный сумел уйти неповрежденным. В связи с нашими предположениями о существовании таинственной жизни в глубинах океана прошу высказать мнение специалистов, с чем или с кем мы на самом деле столкнулись. Кстати, американская эскадра после того, как исчезла их субмарина...» «Канзас», — уточнил Сурмянов. Тумановский пожевал губами, но сделал над собой усилие и продолжил. «Это не имеет существенного значения. Эскадра встала на боевой режим и ждет подкрепления. Это означает, что американцы начнут стрелять по любому поводу и без, представляя собой реальную угрозу нашим подлодкам. Мы же не можем ответить, поскольку официально нас нет в этом районе океана». «Надо отозвать Десну», — предложил Сурмянов. «Это не военное судно. На ее борту нет оружия». Десна пока молчит. «Итак, товарищи, вопрос задан», — сказал Евтюх. «Вы уверены, что мы столкнулись именно со всплеском активности подводной криптоцивилизации? От ваших ответов будет зависеть не только судьба наших парней в океане, не говоря о секретной технике, но и реакция страны, и реакция главнокомандующего. Либо мы будем продолжать действовать скрытно, либо объявим всему миру о возникшем конфликте». «Могу с уверенностью сказать одно, Евгений Анатольевич», — произнес директор ФСБ серьезно. «К глубочайшему сожалению, НЛО и НПО не фантастика. И скрытая жизнь на дне океана тоже не выдумки СМИ. Наш специалист на борту Десны называет подводных жителей старогеями». «Как?» — не понял министр. «Его фантазии хватило соединить слова «старый» и «гея», то есть «земля», — усмехнулся профессор Майский, седобородый, похожий на писателя-фантаста Лукьяненко, ныне подзабытого и потому избравшего карьеру помощника мэра Москвы. «Старогеи, в его понимании, древние разумные обитатели планеты, нашедшие приют на дне морей и океанов». «Ихтиозавры, что ли?» «Нет, еще более древние, ведущие свой род от первых морских организмов. По теории Шпачкова, это и есть наш эксперт на борту Десны, первыми разумными системами на планете были вирусы. Они проиграли борьбу за выживание старогеям, которые, в свою очередь, после долгой борьбы уступили престол разумным динозаврам, потом человеку, после чего отступили в океан». «Сказка». «Не сказка, скорее легенда, имеющая немало сторонников и хорошую информационную базу. Впрочем, оппонентов у нее тоже хватает. — Вы лично к чему склоняетесь? Майский смешно сморщил нос. — Я человек сомневающийся, пляшу от фактов. Но, на мой взгляд, гипотеза о старогеях весьма умозрительна. Не представляю системы, которая могла бы организовать разумное сообщество на основе каких-то мелких организмов. С другой стороны, по некоторым данным, вирусы в прошлом действительно были распространены в гораздо большей степени. Что же касается облика старогеев, тут я пас. Единственное, что не подлежит сомнению, так это присутствие под водой скрытой жизни. То есть исчезновение изделия 101 и подлодки Камчатка — дело рук этой самой жизни, так вас понимать? Майский развел руками. Не вижу иных объяснений. Константин Федорович? Да, я так считаю, — кивнул Калиничев. Не знаю, по какой причине активизировались старогеи, но, очевидно, их напугало появление ГС и лодки вблизи какого-то важного их центра. Исходить следует именно из этих соображений. Мирон Андреевич, директор ГРУ, коротко кивнул. Согласен. Сергей Сергеевич, поддерживаю, сказал главком ВМФ. Евтюх глянул на заместителя, который сделал такой же кивок, соглашаясь с мнением руководителей силовых служб. «В таком случае передаю приказ президента, поскольку он тоже видит ситуацию в вашем ключе. Операцию в Тихом засекретить до уровня ААА. Отозвать Десну. Послать в район установки АГС еще две лодки последнего поколения. Пусть присоединятся к Грозному и двум подлодкам, уже подходящим к ним. И самое главное, пускай попробуют установить контакт с этими, — министр хмыкнул, — старогеями. Лица совещавшихся в экранах связи не дрогнули. Потом заговорил Калиничев. — Без Десны им не справится, Петриан Павлович. На ее борту наши лучшие ученые в области изучения необычных подводных объектов. — Но Десна — исследовательская лодка. Именно поэтому у нее будет шанс установить контакт. Евтюх потер дернувшуюся щеку. «Хорошо, я подумаю. За дела, товарищи!» Дуга окон связи погасла. Министр и заместитель остались одни. «Никогда не думал, — с некоторой растерянностью проговорил Тумановский, — что на моем веку придется договариваться с ихтиозаврами». «Да хоть бы с чертом! — буркнул Евтюх. — Лишь бы договариваться, а не воевать!» До сих пор подводные жители нас не трогали. Вернее, если и хватали кого-то, то не в массовом масштабе, не объявляя войны. Может быть, их достало что-то более серьезное? Что? Ну, к примеру, человечество погрязло во лжи, разврате. Все воюют против всех ради тьмы, прикрываясь светом. Загадили не только материки, но и океаны. Скоро они все покроются мусорными островами. Пришла пора спасать мир, вот старогеи возбудились. Кто-то сказал, что мир спасет красота. Министр поморщился. Как может красота спасти мир, если она требует жертв, как говорил еще один остряк? Тумановский засмеялся. Будем надеяться, мир спасет Грозный. Заглянувший в кабинет адъютант Евтюха с отропью увидел, что министр и его зам мрачно хохочут.